Глава 8. Начало мая радовало теплом, буйством цветения. Природа расцветала, и воздух наполнился ароматом, в общем, кучей всяких запахов. В прошлой жизни на старости лет у меня появилась аллергия на что-то цветущее и быстренько отучила от прогулок на воздухе, а научила иметь при себе капли в нос. Поэтому я со страхом ожидал прихода первой весны в этом параллельном мире. Все обошлось. В один из вечеров к нам на базу приехал Азамат с приглашением на праздник. Какой, я так и не понял. Важно, что праздник. Люди придумали праздники для того, чтобы хоть несколько раз в году был повод хорошо покушать, повеселиться и забыть о серой, а порой тяжелой жизни. Приглашение принял. Харунжи осторожно спросил, распространяется ли на него приглашение. «А что, Азамат? Рубаха, парень!» Пригласил Харунжева. Праздник планировался через 2 дня, и он попросил разрешения пожить на базе. «Разрешил. От одной чашки каши не обеднеем». Не подумав, предложил Аде поехать со мной. «Что тут началось?» Весь следующий день она металась и мучительно размышляла, что надеть. Можно подумать, у нее был выбор. Одно праздничное платье, которое она с любовью шила неделю. Хватило ума не вмешиваться в процесс. После обеда активно подключились Амина и Женька. Они, после долгих споров над разложенным платьем, пришли к чему-то общему и стали его перешивать. Чтобы не смеяться, я благоразумно ушел в штаб. Харунжий задумчиво сидел за столом. «Раздумываешь над тем, что надеть на праздник?» — усмехнулся я. «Нет, командир. Думаю, как мы пройдем к перевалу, если его охраняют?» «Кверху с раком. Морду кирпичом и прямо». Андрей завис надолго, а потом неуверенно спросил. «Это что, шутка?» «Запомни, Андрей, и вбей себе в мозг. В каждой шутке только доля шутки. Остальное — правда. Андрей не завис». Он просто потерялся в пространстве. На праздник решил ехать на малой карете, переделанный малый вазок. Ада, несмотря на скудность выбора материала, умудрилась пошить очень красивое платье. В национальном стиле, с новыми элементами, подсказанными мной. А когда Азамат увидел меня в праздничном костюме, пошитым арамом, цокнул языком и промолчал. Наверное, не нашел слов, чтобы описать меня такого красивого. Оружие Ибрагима я не стал надевать, чтобы не портить настроение сестре Хаджи Али. Взял трофейный, красиво отделанный набор с качественным клинком. В карете Андрей сделал комплимент Аде по поводу ее красоты. Хотя, по правилам, она не может находиться рядом с чужим мужчиной. Я не стал акцентировать внимание на обычаях и традициях черкесов в отношении женщин, а предоставил Аде приспосабливаться самой к новым условиям жизни. Так и ехали в сопровождении моей тройки. Захар со Сланом на козлах. Все сопровождение в полном вооружении в полевках. Они так привыкли к ним, что надевали иное только при крайней необходимости. В селении меня встретил Али, лично, подчеркнув уважительное отношение. С большим интересом рассматривал карету, и с не меньшим интересом рассмотрел Аду, но очень деликатно, чтобы не обидеть меня излишним интересом к моей женщине. Аду служанка повела на женскую половину дома. Угощаться мы будем за разными столами. За нее я не переживал. Независимо от ее происхождения, отношение к ней будет уважительным, потому как неуважение, выказанное ей, прямо оскорбляет меня. Ну и другие подобные ситуации. За праздничным столом Али сидели только уважаемые в селении люди, а я на почетном месте гостя. Все помнили недавнее нападение и кто его отбил, поэтому никто не возражал. Андрея тоже посадили за стол рядом со мной. Перед застольем я сказал Али, что Андрей из княжеского рода и должен сидеть рядом, а не в конце. Что поделать? Условности этого времени, несоблюдение которых может нанести оскорбление. Остальные, кто попроще, сидели во дворе. Веселье набирало обороты. Народ, сытый и слегка подогретый махцимой, слабоалкогольный напиток, пожелал танцев. Мы вышли во двор и сели на самое лучшее место — на веранде. Хорошо видно всю площадку. Пришли женщина с гармоникой и два барабанщика. Пожилой мужчина с инструментом, похожим на домбру. Мужчина запел какую-то балладу или песню. Как я понял, он открывал концертную программу. Следующим номером шли парные танцы. Смотрелось очень красиво. Красивые девушки танцевали как женщины, а парни танцевали как мужчины. Даже не буду поминать этих уродов из ЛГБТ. Пары станцевали еще один танец, и начались индивидуальные выступления в мужском одиночном танце. Парни в целом станцевали неплохо. По сравнению с казачьей вялотекущей лезгинкой смотрелось очень интересно. Особенно один молодой джигит, который был одет среди местной молодежи заметно лучше. Красивая черкеска, как у Азамата, но на фоне моего костюма его смотрелся как роба и дорогой костюм от кутюрье. Я видел явное неудовольствие на лице, когда он смотрел в мою сторону. Иногда он бросал взгляд на Аду, которая выделялась среди девушек и женщин своей красотой. Она уступала только Море. Слава богу, Андрей не пялился на нее, как при первой встрече. В перерыве к нам подошел первый парень на деревне и спросил, обращаясь ко мне: «Не хочет ли уважаемый гость станцевать для нас? Не сомневаюсь, что он так же хорошо танцует, как владеет оружием». Все вокруг замолчали, смотря на меня. Даже Али промолчал. Ничего противозаконного. Все с уважением и вежливой подъюбкой. Я ждал. Очень ждал нечто подобное. Не мог же я беспричинно выйти, сказать «сейчас станцую». Я же уважаемый человек. Мне совсем скоро 22 года исполнится. Отвечаю ему легкой улыбкой, встаю и чувствую, как закипает кровь. Приятная горячая волна пробегает по телу, чувствую легкость. Подзываю Савву. — Ты че, командир, плясать будешь? Никогда не видел Савву таким удивленным. — Пляшут, Савва, шуты на площади, а я танцевать буду. Скажешь барабанщику, чтобы по моему сигналу начинал с медленного темпа, потом пусть постепенно увеличивает до быстрого, но с пониманием и следит за мной. Давай. Савва подошел к барабанщику и стал подробно объяснять мою программу. Наконец барабанщик кивнул и посмотрел на меня, ожидая команды. Зрители терпеливо ждали представления, тихо перешептываясь. Ада, сидящая среди женщин, напряженно смотрела на меня, прижав сжатые кулачки к груди. Расправил плечи и вышел на середину площадки. Все придвинулись ближе. Всем хотелось увидеть танец шайтана Ивана. Стою с высоко поднятой головой, грудь колесом. Скользнул снисходительным взглядом по зрителям и подал сигнал барабанщику щелчком пальцев. Чувствую, как меня прет от адреналина в крови. Делаю круг, чередуя ноги, второй, добавляю движение руками. Темп убыстряется, добавляю движение плечами. Темп еще быстрее. Делаю отмашку, и темп становится самым быстрым. Танцую первую связку из пяти движений, вторую из шести, и вместо последней связки выкрикиваю «Уррррр!». Звучит как рычание. Выхватываю кинжал и делаю короткую связку из четырех движений. На самом пике подпрыгиваю и метаю кинжал в ближайший столб веранды. Он смачно вонзается и вибрирует, а я падаю на колено и склоняю голову. Барабан смолкает одновременно со мной. И тишина. Что тут началось? Меня буквально накрыла эмоциональная волна восторга. Люди кричали, улюлюкали, хлопали, детвора кричала и подпрыгивала. Секунд 10 я наслаждался своим триумфом, потом встал с колена и, прижав правую руку к сердцу, поклонился. Какой-то парень принес кинжал и протянул с поклоном, держа двумя руками. Подошел к своему месту. Мажор селения, который спровоцировал меня, стоял, ошеломленный увиденным. Когда я посмотрел на него, он поклонился. — Ты действительно шайтан Иван? Я никогда не видел подобного танца. — Как тебя зовут? — Бинас, господин. В его взгляде не было прежней неприязни, только уважение. чтобы закрепить успех, снимая с пальца серебряный перстень, так себе посредственная штучка, надел для понта. «Это тебе, Бинас. Подарок на память о сегодняшнем дне». Он принимает мой подарок. «Ты действительно сын шайтана!» И растворился среди веселящейся толпы. Когда я сел на свое место рядом с Али, Азамат сидел надутый, как обиженный ребенок. Хотя почему как? Он и есть 17-летний ребенок. «Я твой друг, Петр, а ты никогда не дарил мне свой перстень!» «Азамат!» — с упреком произнес Али. «Я подарил тебе пистолет. Понимаешь разницу?» «Прости, командир, сказал, не подумав», — ответил он. «Я каждый раз говорю тебе, Азамат, думать всегда полезно». Следующим утром, когда мы собирались сесть в карету, Хаджа Али, вышедший проводить меня, обнял и сказал. «Хвала Всевышнему, что послал мне такого друга, Петр». Негромко, только для меня. Всю дорогу домой я дремал, чувствуя, как Ада, обняв руку, склонила голову на мое плечо. Андрей, видимо, не отошел от вчерашнего моего танца, как и все другие. Ехал молча. Аслан и все мое сопровождение посматривали на меня, как на диковинную зверюшку, которую так хочется рассмотреть, но неудобно попросить. Только Захар, с усмешкой поглядывая на моих бойцов, сказал. — Ну что, зелень желтобрюхая? «Видали, кто такой шайтан Иван? Это вам не кренделя на посиделках выписывать».